Глава 26. Под напором армии ОПС и лайты и торпорсоры стремительно бежали. Вражеские корабли взрывались от метких выстрелов истребителей Звездного флота. В течение нескольких часов совместными усилиями людей и агрейторов удалось освободить Фортленд, вытеснив захватчиков за пределы города. Более 1000 солдат Верса были захвачены в плен. Еще больше убиты. Благодаря отваге капитана Картера и его команды планета была спасена. Жители Тардейта ликовали. Спасители везли в убежище Совета Федерации. Многоуровневое здание, обнесенное высоким забором, находилось по другую сторону широкой реки. Пятиэтажное строение цвета слоновой кости выглядело как надежная крепость, последний приют для оставшихся в живых жителей Фортленда. Подъемный мост, служивший переправой, круглосуточно охранялся. Неприступное убежище стало новой штаб-квартирой членов Совета и командования УПС, среди которых был и Кисо. Он встречал героев у парадного входа, сменив традиционную бордовую мантию на черную. Посол приветственно улыбался. Картер и Алиса первыми вышли из автомобиля и пошли к нему навстречу. «Рад вновь видеть вас!» Посол крепко пожал руку капитану. «Спасли всех нас!» «К сожалению, не всех!» Филипп виновато опустил глаза. «Искренне жаль лейтенанта Адамса!» Анцент посмотрел на Алису. «Скорблю я вместе с вами!» Он положил ладонь ей на плечо. «Нашли мы тело Оскара и доставили его сюда. Служба по погибшим вечером пройдет здесь». «Хорошо. Кто это?» Кисо с опаской смотрел на Элайта, вышедшего из машины вместе с Грандом. «Все в порядке», — ответил Филипп. «Он с нами. Лейтенант Вицикус помог нам уничтожить генератор». «Раз так», — посол на секунду задумался, — «полезен будет. Должны вы отдохнуть. Я провожу вас». Он распахнул двери и жестом пригласил их войти. Огромный холл с матовыми, зелено-серыми стенами и мраморным полом освещался мягким светом. Повсюду стояли удобные скамейки, обтянутые белой кожей, и разнообразные карликовые деревья в больших горшках. Широкая парадная лестница вела наверх, открывая прекрасный вид через окна, превращая обычный подъем в увлекательную прогулку. С задней стороны здания на расстоянии нескольких метров раскинулся великолепный сад с удивительными цветами и большими старыми деревьями с густой кроной. А в центре этой красоты находилось озеро с голубой водой. Его зеркальная поверхность отражала блики чистого неба и прибрежного пейзажа. На втором этаже здания располагались жилые комнаты. Кисо с удовольствием показал прибывшим их опочивальни. Алиса и Грант любезно улыбнулись и быстро закрылись в своих спальнях. Вицикус несколько минут бродил по комнате с любопытством, заглядывая в каждый угол. Он проверил кровать на чистоту и мягкость, проверил пыль на шкафу и выругался по поводу отсутствия тапочек и махрового халата. Когда осмотр был закончен, Элайт довольно посмотрел на Филиппа и Кисо и, ухмыльнувшись, захлопнул дверь прямо у них перед носом. «Манеры!» – заворчал Картер и пошел к соседней комнате. Он мечтал доползти до кровати и окунуться в сон, зловещий и тревожный. Ведь именно такие сны преследовали его в последнее время. «Капитан!» – в голосе Кисо отчетливо слышались нотки беспокойства. «Поговорить мы можем?» «Да, конечно». Филипп пропустил его вперед. По задумчивому и серьезному выражению лица Анцента было ясно. Разговор ожидается не из приятных. «На рассвете состоялся у меня разговор с главой Соломоном». Посол быстрым шагом подошел к окну. «Объединение армии Верса и Златера, а также нападение на Тардейт повлияло на участников ОПС. Каким образом?» «Несколько планет покинули Альянс». Кисо сложил руки на груди и обеспокоенно посмотрел на Филиппа. «Пигали отказались помогать нам. Кроленды, Гриндеры и Снобиши перешли на сторону владыки Верса. Битва за Тардейт унесла жизни многих солдат. Слишком многих. Как ни прискорбно мне об этом говорить, но нам не выстоять против новой армии диктатора. Час от часу не легче». Картер не был удивлен. Он никогда не доверял жадным до власти и денег Кроллендам, Снобишам и Гриндерам. Даже трусливый поступок Дюрка не смог выбить его из колеи. «И что нам делать?» «У мозга и Галактического совета есть кое-какие мысли по поводу этому. Завтра на рассвете на Эгис полетим. На заседании решится все». «Хорошо». и еще капитан. Анцент обеспокоенно смотрел в окно, наблюдая за приготовлениями к траурной церемонии. «С Алисой что? Вижу холод в глазах ее. Они пусты, и жизнь в них больше не кипит. Она стала такой после смерти Ричарда». Филипп виновато опустил глаза и сел на кровать. «И я не знаю, что делать». Чувство вины грызло его изнутри. Как он мог не уберечь Оскара и Адамса? Как мог допустить перевоплощение Алисы? Он был так поглощен войной и победой, что забыл о самом главном – о ценности жизни. «Винить себя вы перестаньте!» Кисо подошел к нему и положил руку на плечо. «Попробую я достучаться до нее. Возможно, не потеряна она для нас еще». «О чем вы?» Филипп обеспокоенно смотрел на посла. Его сердце бешено колотилось, а на лбу появилась испарина. Интуиция подсказывала, что сейчас он услышит что-то очень плохое. Чтобы уберечь сосуд, эфир мог чувство отключить, превратив тем самым ее в машину хладнокровную, неспособную на сострадание или любовь. Забыв о добром, перестанет человеком быть она. И зло, что в душах каждого из нас томится, вырвется на волю, и мир погрязнет в хаосе и разрушениях. Картер оцепенел. Он сидел на кровати и, задыхаясь от душившего его гнева и боли, со всей силы сжимал кулаки. Неужели эта черная полоса смерти, ненависти и поражений никогда не закончится? Нет, хватит с него потерь. Что бы ни произошло, он больше никого не потеряет, тем более Алису. «Сейчас вы отдохните, бесстрашный капитан». Кисо стоял у порога и мило улыбался, словно минуту назад не говорил об ужасах превращения ученицы и вселенском хаосе, способном погубить все живое. «Впереди ждут вас великие дела». Он вышел и захлопнул за собой дверь. Филипп сидел неподвижно, слушая звук удаляющихся шагов. Когда за дверью все стихло, он встал и нервно зашагал по комнате. Неимоверный рой мыслей вился в его голове. Столько всего произошло за последние 2 дня. Плохого. Нападение на Тарадейт, гибель друзей, раскол ОПС, отказ Алисы от чувств. Когда же это прекратится? Где его пресловутое солнце после дождя? Картер мог копаться в себе еще очень долго, если бы не смертельная усталость. Капитан не спал несколько дней. Наспех скинув ботинки, он рухнул на кровать и уснул. Его примеру давно последовали Грант и Вицекус. Только Алиса была полна сил и энергии. Раны, полученные на станции, зажили. Угрызения совести и боль потери остались в прошлом. Она привела себя в порядок и решила прогуляться, а заодно опробовать свои силы на чем-нибудь подходящем. Например, воспламенить взглядом старые деревья в саду или вскипятить озеро с чудными рыбками. Но стоило ей пересечь порог дома, как она наткнулась на Кисо. Он словно читал мысли Алисы и ожидал ее появления. Протянув руку, Анцент улыбнулся и вежливо пригласил ее пройтись. Она неохотно согласилась. Даже слепой бы заметил, что послу не по нраву новый образ девушки. А значит, он обязательно попробует вернуть прежнюю Алису. Слабую, чувствительную и беззащитную. И почему его не устраивает ее спокойствие? Разве не оно было самоцелью и главным преимуществом в войне с элайтами и диктатором Версом? Так нет же. Кисо лучше предпочтет вытирать ей слезы и читать сопливые проповеди, нежели воспользоваться ее новой силой и возможностями. «Как дела?» Посол вел себя естественно и непринужденно. «Как чувствуешь себя ты? Не устала?» «Нет». Алиса твердо решила не поддаваться на провокации Анцента, и односложные ответы были ее лучшим способом поскорее избавиться от назойливого собеседника. «Все хорошо». «Замечательно». Он натянуто улыбнулся. «Хотел узнать я, как справляешься с потерей ты? Ричард и Оскар дороги были всем нам. Мне жаль их». Она равнодушно смотрела вдаль. «Но война есть война, и жертвы в ней неизбежны». «Ты права», — все так же спокойно продолжал Анцент. «Чем заниматься собираешься?» Неожиданная смена темы разговора ненадолго выбила Алису из колеи. Она понятия не имела, что он имел в виду. Странный вопрос. Или очередная провокация древнего? Алиса была заинтригована. Она пыталась разгадать его коварный план, а он у него непременно был. «Чем и обычно. Алиса прожигала его взглядом. «Сражаться? А после?» «Не знаю. Не думала об этом. Сейчас главное – это война и победа в ней». «Война никогда не была главной», – рассерженно крикнул Ансент. «Ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Нет ничего важнее любви и сострадания». «Любовь и сострадание, говоришь? Ха, это слабость, которой с удовольствием пользуются наши враги». Алиса сохраняла хладнокровие. Ей было все равно, даже несмотря на то, что она впервые в жизни видела Кисо таким взбешенным. «Любовь и сострадание не помогут нам победить в войне». «А что поможет?» «Жестокость, сила, самообладание». «Новые качества твои?» Посол с трудом держал себя в руках. На секунду ему показалось, что он разговаривает не с Алисой, а с владыкой Версом. «Да!» – разозленно вскрикнула она. «Кто-то должен быть таким. Картер слаб. Он то и дело жалеет себя или порицает за мысли и поступки. Грант мягкосердечный, а ты...» Она задыхалась от злости, что переполняло ее изнутри. «Что я?» Алиса чувствовала, как выстроенная эфиром стена рушится. Медленно, но верно Кисо вытаскивает из ее основания кирпичик за кирпичиком, нарушая целостность барьера. Она этого не хотела. Ей хорошо известно, что за этим последует. Нет, Анценту не удастся сломить ее. А вот она его проучит непременно. Если бы Галактический Совет воспользовался своими способностями, а не просиживал зад в мягких креслах, Алиса надменно посмотрела на Кисо, то твоя раса могла бы выжить. Знали они, на что идут. Он старался держать под контролем нахлынувшие чувства, но с каждым колким словом ученицы ему было все труднее контролировать гнев. Сила анцентов безгранична, но используем ее по совести мы, во благо жизни, а не смерти. Тогда почему, обладая такой силой анценты, такие мертвые? Ее лицо исказилось в злой усмешке. Сейчас она была точной копией того, кого раньше ненавидела и презирала всей душой. Глупые и слабые создания. Жестокие слова Алисы звенели в ушах Анцента. Они стали последней каплей, доверха наполненной безграничной чашей терпения Кисо. От гнева, переполнявшего его изнутри, в саду поднялся порывистый ветер. Голубое озеро бурлило, а листва деревьев шумела, играя мрачную и зловещую музыку. Он схватил ученицу за руку и, не обращая внимания на ее протесты и возмущения, потащил к дому. Сбоку здания Алиса не сразу разглядела неприметную серую дверь в подвал. Анцент грубо подтолкнул ее вперед. Она медленно спустилась по узкой, витиеватой лестнице. Просторную комнату без окон освещали десятки люминесцентных ламп, чей приглушенный свет делал ее еще холоднее. По всему помещению тянулись ряды металлических столов. На каждом под белоснежной простыней лежали тела погибших людей и агрейтеров. Мертвая тишина, царящая в морге, оглушила Алису. Смерть. Она витала в воздухе, пропитывая своим ядом все вокруг. Сердце колотилось. Ей безумно хотелось закричать и убежать отсюда подальше, но Кисо, схватив ее за запястье, поволок в дальний конец комнаты. Подтащив Алису к одному из столов, он откинул покрывало. На нем с закрытыми глазами и сомкнутыми на груди руками лежал Оскар. Черный костюм с красной бабочкой идеально сидел на маленьком нисике, скрывая от посторонних смертельную рану. Алиса начала пятиться назад, но Кисо рывком дернул ее к себе и подтолкнул ближе к столу. «Смотри!» – разъяренно крикнул он. «Был твоим он другом. Другом, а не неизбежной жертвой войны. Думаешь, по нраву ему была бы новая госпожа? Стал бы сражаться он за такую, как ты? Стал бы умирать? Чем лучше ты господ его ужасных? Чем лучше Златора, Каргантуса и Верса? Одно лицо сейчас у всех вас». Алиса отвела взгляд. Она ничего не могла поделать с нахлынувшими на нее воспоминаниями об Оскаре. Их первая встреча, побег с Нула, задушевные разговоры по ночам. Она скучала по нему, по его любознательности, по маленьким круглым очкам, которые он так часто поправлял, и розовому носику. Бедный малыш. Она хотела развернуться и уйти, пока еще контролировала чувства, но Кисо не отпускал. «Смотри!» Он говорил уже мягче, без агрессии. «Любил тебя больше всего на свете, он. и отдал жизни дар, сражаясь за чувство это. Как и Ричард, боролись за мир и свободу они, за тебя, добрую, любящую, отзывчивую. Но не за бездушного монстра, кем стала ты сейчас. Хочешь такой остаться? Можешь. Тогда их жертва была напрасна. А Верс победу одержал уже. Глаза Алисы наполнились слезами. Сердце разрывалось на части. Душа стонала от боли. Стена безразличия рухнула, выпустив на волю скорбь и печаль. Они, словно оголодавшие пираньи, впились крохотными острыми зубами в ее сознание и пожирали его изнутри. Душевная боль накатывала волнами невыносимых страданий, которые мигом вымыли остатки былого хладнокровия. Она, не в силах больше сдерживать себя, зарыдала. Слезы текли по щекам, а в голове прокручивались одни и те же слова. «Оскара больше нет. Ричарда больше нет». Как она могла вычеркнуть их из своего сердца? Как могла забыть? «Ты прав. Я монстр. Монстр». «Нет уже», — ласково ответил Кисо и крепко прижал девушку к себе. «Плачь, милая моя Алиса, плачь». Он бережно гладил ее по волосам. «Слез не жалей. Любимые достойны, чтобы плакали по ним». Так они простояли около получаса. Анцент шептал что-то успокаивающее ей на ухо, пока она тихо плакала у него на плече. Со временем ее всхлипывания стали реже, а потом и вовсе прекратились. Нет, она не успокоилась, просто эмоционально опустела. Слезы, как и силы, исчерпали себя без остатка. Кисо проводил ее до комнаты и пообещал, что зайдет за ней перед траурной церемонией. Уставшая и обессиленная Алиса едва смогла добраться до кровати и уснуть. Ей снился Оскар. Он скакал, словно радостный зайчик, по раскаленному нульскому песку в обществе сородичей. Нисики впервые за все свое существование были свободны и счастливы. Время пролетело быстро. До похорон остались считанные минуты. Алиса наспех надела черное платье, взяла скипетр и спустилась в холл, где ее ждал Кисо. Ночь опутала пригород Фортленда, и лишь мягкий свет фонарей освещал тихую улицу. Сад был подготовлен к траурной церемонии. Скамейки, украшенные черными лентами, ритуальные композиции из цветов, венки в форме крестов из красных и белых роз. Около озера стояла прозрачная трибуна, а перед ней в деревянных гробах лежали тела погибших солдат. Среди них был и Оскар. Кисо и Алиса подошли к нему, чтобы проститься. Наклонившись, она вложила в руку Нисика золотой скипетр и поцеловала его в последний раз. Сердце сжалось. «В лучший мир ушел он», – прошептал Анцент. Алиса сглотнула слюну, вытерла слезы и под руку с учителем двинулась дальше. Около 50 людей и агрейтеров собрались в саду, чтобы отдать дань павшим в бою друзьям. Они держали свечи и желтые небесные фонарики. Среди них Алиса заметила Картера, Гранда и Элизабет, сидевших рядом с членами Совета Федерации. Все ждали появления Кисо. Именно он должен был произнести траурную речь. Увидев Анцента, присутствующие замолчали. Тот, проходя мимо скамеек, передал Алису в руки капитана, а сам направился к трибуне. Он поднес свечу к чаше с вечным огнем, стоявшей на невысоком постаменте, оглядел присутствующих и сказал: «Сегодня провожаем в последний путь товарищей мы наших, друзей, родных, любимых». До вздоха финального защищали они не столько Терадейт и Млечный Путь, но нас с вами. Обещаю, сделаем мы все, что в силах наших, чтобы их великая жертва не была напрасной». Кисо тяжело вздохнул и закрыл глаза. «Останетесь в сердцах вы наших на века. Бессмертие подлинное памяти внутри». Несколько офицеров подступили к постаменту, зажгли небольшие факелы и подошли к гробам. Огонь моментально охватил деревянные конструкции, заключая тела усопших в пламенные объятия. Присутствующие, шепча слова молитвы себе под нос, один за другим запускали фонарики в небо. Темная ночь заиграла яркими красками. Чарующий свет озарил небо. Фонарики устремились ввысь, а огонь пожирал тела воинов, освобождая их души от уз бренной плоти для чего-то нового и прекрасного.